Увидев становище татар, он спешился и попросил напиться. Хотя татары и были недругами, немало натерпевшимися от походов Ясугея, закон степного гостеприимства требовал, чтобы путника угостили. Татары так и сделали. Но ненависть их к Ясугею была столь велика, что питье они отравили. Подъезжая к дому, Ясугей почувствовал себя плохо. К вечеру он понял, что отравлен. Его отпаивали молоком и настоем трав, но на следующий день стало ясно, что жить ему осталось недолго. Ясугей приказал верному дружиннику скакать к хонкиритам, привести Темуджина, который остается старшим в семье. Но Темуджин опоздал. Когда он приехал в стойбище, отец уже умер. И тут же рухнул благополучный мир, в котором рос Темуджин. Тайджиуты вскоре поднялись и ушли, бросив семью Ясугея. Притом угнали скот, лошадей, увезли добро. Когда Оэлун бросилась к вождям племени с обидой, что ее не зовут с собой, она получила такой ответ. «Хоть бы и позвали, не стоит давать. Ешь, что найдется. Хоть бы и просила, так не стоит давать. Ешь, что придется». А когда вслед за уходящими кинулся старый дружинник Ясугея, чтобы пристыдить соплеменников, те ранили его и лишь посмеялись над горестями вдовы. Так в 30 лет Оэлун осталась одна, ограбленная, никому не нужная. Патетически рассказывает о ее судьбе сокровенное сказание, автор которого, очевидно, знал семью Ясугея. Коротко платье поясом подбирала, бегала по реке Онон вниз и вверх, по зернышку собирала с диких яблонь, с черемухи, копала коренья. Те, которых диким чесноком кормила прекрасная Оэлун, стали отважными сынами и дали друг другу слово прокормить мать. Стали сиживать на крутом берегу, друг для друга ладить удочки. Жило семейство Оэлун не в степи, а на границе леса, который в те влажные века занимал куда большую площадь, чем теперь, и мальчики росли, как лесные жители. С юных лет они пропадали в лесу, охотились, соорудив себе луки. Голодные, злые, сильные волчата. Берега реки Онон, где стояла юрта Оэлун, не были пустынны. По соседству кочевали другие роды, даже близкие родственники. Но никому не было дела до бедной вдовы. Года через два Темуджин обзавелся другом. Зимой неподалеку стояло племя джаджиратов, и Джамуха, сын вождя, часто играл с Темуджином на берегу замерзшей реки. Они менялись подарками, и потом, как взрослые, поклялись в вечной дружбе. Детская дружба вспыхивает и забывается. Этой суждено было возродиться через несколько лет и сыграть немалую роль в истории Монголии. От отца Темуджин унаследовал полезное для полководства, но в общении с людьми неприятное качество. Он предпочитал действовать наверняка. И только зная, что сильнее, шел до конца. Как-то Темуджин и его брат Хасар удили рыбу и поймали на удочку тайменя. А сводные братья рыбу отобрали. Темуджин бросился к матери, требуя, чтобы она вступилась и наказала Бектера и Бельгутая. Мудрая Оэлун была против этого. Ее поучение звучит в стихотворной передаче летописца так. «У вас, мои дети, нет друзей, кроме своих теней. Нет хлыста, кроме коровьего хвоста». Темуджин распалился. Он кричал, что Бектер с Бельгутаем не первый раз обижают их и недавно отняли жаворонка. Оэлун выгнала мальчишек на улицу и через несколько минут забыла обо всем. Дети всегда ссорятся. Через некоторое время в юрту вернулся один хасар, младший, всегда послушный Темуджину брат. Он взял луки и стрелы, сказал, что они пойдут в лес на охоту. А пошли они на поле, за стойбище, где Бектер пас лошадей. Темуджин зашел сзади, хасар спереди. Бектер испугался. Он сел на корточки, закрыл голову руками и стал просить, чтобы его пощадили. Темуджин выстрелил первым в спину Бектеру и крикнул хасару: «Стреляй же, он еще живой!» И хасар тоже отпустил тетиву. Бектер упал. Мальчики стояли над его телом. Они не знали, что делать дальше. Потом Хасар заплакал. По холму бежали люди. Впереди всех Ойлун. «Вы дикие псы! Вы волки!» — кричала она на своих сыновей. «Вы словно щука, хватающая из-под тишка!» Преступление было страшным. Добро бы случайно, играя. Так нет. Это было преднамеренное жестокое убийство, совершенное 13-летним мальчиком. Неясно, решил ли вождь Тайджиутов наказать Темуджина именно за это. Сокровенное сказание не приводит дат. Но если Темуджин вскоре после этого не совершил нового проступка, то можно допустить, что племя решило навести порядок в семье своего бывшего вождя. Однажды к становищу подскакали нукеры и потребовали выдать им Темуджина. Темуджин убежал в лес. Хасар, характером не в брата, стал отстреливаться. У него отняли лук, но оставили в покое. А Темуджин скрывался в лесу 9 дней. И только совсем изголодавшись и замерзнув, наступала осень. Он вышел из леса и сдался нукерам, которые спокойно ждали у становища, зная, что мальчик вернется домой. Темуджина связали и отвезли в ставку Тайджиутов. Там его заковали в колодки, как мелкого преступника. Его кормили по очереди в бедных юртах, у батраков и рабов, там же он и ночевал. Однажды он провел ночь у батрака Сорган-Ширы. Сыновья батрака прониклись к мальчику жалостью. Когда он уходил утром, сыновья батрака ослабили ему колодку. На следующий день другой батрак, человек слабосильный, должен был привести Темуджина на праздник, который отмечало племя. Темуджин понял, что наступил удобный момент. Шел пир, и тайджиуты перепились. Темуджин свалил батрака с ног и бросился к реке, где скрылся в тростниках. Его быстро хватились, знали, что далеко не уйдет. Стояла жара. Темуджин снял колодку и пустил ее по течению, а сам затаился в зарослях. Он был терпелив. На счастье, первым на него наткнулся Сорган-Шира. Он велел Темуджину потерпеть еще, а сам крикнул, что в тростниках никого нет. Когда стемнело, батрак отвел дрожащего Темуджина к себе в юрту, накормил его, но велел тут же уходить. За мальчика вступили сыновья Сорган-Ширы. Они уговорили отца подождать до рассвета и дать беглецу лошадь, иначе его догонят. А пока его спрятали в повозку с шерстью, что стояла за юртой. И вовремя. В юрту Сорган-Ширы пришли с обыском. Хотели разворошить повозку, но батрак сказал, разведя руками: «Кто в такую жару там усидит? А мне потом шерсть снова укладывать». Нукеры послушались. Ушли. На рассвете Сорган-Шира вывел коня и показал Темуджину дорогу домой. Вернувшись, Темуджин уговорил Хасара уйти с ним в лес. Там они скрывались несколько недель. Потом эта история забылась. Темуджина простили. Прошло 3 года. Темуджину исполнилось 16 лет. Жили они в кочевье племени, к которому принадлежала Ойлун. Жизнь была хоть и не богатой, но самые трудные годы были уже позади. Темуджин всегда помнил, что у него есть невеста. Хоть и видел ее он всего несколько дней, очень давно. И вот Темуджин отправляется к отцу Борте и просит его выполнить обещание — отдать дочь. Тот оказался человеком слова. Темуджин получил не только Борте, но и приданое. Мать невесты подарила ему шубу из черных соболей. И здесь Темуджин впервые проявляет себя дальновидным политиком. Вместо того, чтобы бережно хранить шубу, которая стоит дороже, чем все добро его семьи, он отправляется с шубой к хану Кераитов, одному из самых могущественных хозяев степи, бывшему союзнику его отца. Разумеется, шуба была лишь символом. Можно допустить, что у кераитского хана таких шуб было немало. Но приезжает к нему не бедный волчонок, не отщепенец. Приезжает будущий князь, наследник славы своего отца. И хан Таргул, приняв шубу и посадив юношу как равного, рядом с собой, объявляет этим всей степи, что верен старой дружбе. Может быть, этот жест хана объясняется еще и тем, что он сам в юности пережил то же, что и Темучин. Когда Таргулу было 7 лет, он попал в плен к меркитам, был рабом, и лишь через 6 лет его отец смог освободить сына. А еще через 6 лет Таргул снова попал в плен, на этот раз к татарам, и снова был рабом, пас верблюдов. На этот раз Таргул так и не дождался помощи, сам убежал. Но Таргул не простил своих детских несчастий родичам, своим дядям. Это они входили в сговор с врагами. Они, держа в руках слабовольного отца Таргула, отказывались платить выкуп за мальчика. Они хотели, чтобы тот погиб в неволе и не унаследовал ханского трона. Таргул смог захватить власть только потому, что в 1171 году ему помог Есугей-Богатур. И тогда он казнил побежденных родичей. Прошло 2 года. Внешне мало что изменилось. Небогатая монгольская семья живет в стойбище чужого племени.